Местами ему приходилось самому поднимать цепи, лежавшие в полном изнеможении. Пехоту везли на телегах. Впереди армии двигался все тот же доморощенный бронепоезд. Под Песчанокопском вместе с красноармейцами дралось все население. Такой ярости добровольцы еще не видели. От утра и до ночи дрожала степь от канонады. Полки Боровского и Дроздовского два раза были выбиваемы из села. И только увидев себя окруженными со всех сторон, не зная сил и средств противника, красные покинули село до последнего человека. Теперь все части, все отряды и толпы беженцев сходились в белую глину. Здесь, в центре 10-тысячного ополчения, стояла стальная дивизия Дмитрия Жлобы. Все возрасты были призваны к оружию. Укреплялись подступы. Впервые проявлялись организованность и тактическое понимание. На митингах призывали победить или умереть. Ничего не помогло. Противник был ученый. Против храбрости, против отчаянности выдвигал науку. Учитывал каждую мелочь и двигался, как по шахматному полю, всегда оказываясь неожиданно в тылу. Правда, начало наступления белых было неудачно. Полковник Жебрак, ведший дроздовцев, напоролся в темноте на хутор, на передовые цепи. Встреченный в упор огнем кинулся в атаку и упал замертво. Дроздовцы отхлынули и залегли. Но уже к 9 часам утра с юга в белую глину ворвались Кутепов с корниловцами, конный полк дроздовцев и броневик. Со стороны захваченной станции подходил Боровский. Начался уличный бой. Красные почувствовали, что окружены и заметались. Броневик врезался в их толпы. Запылали соломенные крыши. Коровы и лошади носились среди огня, выстрелов, воплей. Стальная дивизия Жлобы отступила по единственной еще свободной дороге. Там, у железнодорожной будки, стоял на коне Деникин. Он сердито кричал, приставив ладони ко рту, чтобы перерезали дорогу отступающим. За остатками стальной дивизии уходили партизаны, все население. В угон бегущим скакала конница Эрдели. Не вытерпели и конвойцы главнокомандующего. Выхватили шашки, понеслись рубить. Штабные офицеры завертелись в седлах, и как гончие по зверю поскакали туда же, рубя по головам и спинам. Деникин остался один. Сняв фуражку, омахивал ею возбужденное лицо. Эта победа расчищала ему дорогу на Тихорецкую и Екатеринодар. В сумерки в селе на дворах слышались короткие залпы. Это дроздовцы мстили за убитого Жебрака, расстреливали пленных красноармейцев. Деникин пил чай в хате, полной мух. Несмотря на духоту ночи, плотная тужурка на нем с широкими погонами была застегнута до шеи. После каждого залпа он оборачивался к разбитому окошку и скомканным платочком проводил по лбу и с боков носа. «Василий Васильевич, голубчик, — сказал он своему адъютанту, — попросите ко мне прийти Дроздовского. Ну, так же нельзя все-таки». Звякнув шпорами, приложив, оторвав руку, адъютант повернулся и вышел. Деникин стал доливать из самовара в чайник. Новый залп раздался совсем близко, так что звякнули стекла. Затем в темноте завыл голос. И пяток перелился вместе с щеинками через край. Антон Иванович закрыл чайник. «Ай-яй-яй!» — прошептал он. Резко раскрылась дверь. Вошел смертельно бледный 30-летний человек в измятом френче с мягкими, тоже измятыми генеральскими погонами. Свет керосиновой лампы тускло отразился в стеклах его пенсне. Квадратный подбородок с ямочкой щетинился, выпячивался, впавшие щеки подергивались. Он остановился в дверях. Деникин тяжело приподнялся с лавки, протянул навстречу руку. «Михаил Григорьевич, присаживайтесь. Может быть, чайку?» «Покорно благодарю. Нет времени». Это был Дроздовский, недавно произведенный в генералы. Он знал, зачем позвал его главнокомандующий, и, как всегда, ожидая замечания, мучительно сдерживал бешенство. Нагнув голову, глядел в бок. «Михаил Григорьевич, я хотел насчет этих расстрелов. Голубчик, у меня нет сил сдерживать моих офицеров». Еще более бледнее заговорил Дроздовский, неприятно высоким, срывающимся на истерику голосом. «Известно вашему высокопревосходительству. Полковник Жебрак зверски замучен большевиками. 35 офицеров, кого я привел из Румынии, замучены и обезображены. Большевики убивают и мучат всех, да всех!» Сорвался, задохнулся. «Не могу сдержать. Отказываюсь. Не угоден вам? Ради бога, рапорт. За счастье почту быть рядовым». «Ай-яй-яй-яй», — сказал Деникин. «Михаил Григорьевич, нельзя так нервничать. При чем тут рапорт? Поймите, Михаил Григорьевич, расстреливая пленных, мы тем самым увеличиваем сопротивление противника. Слух о расстрелах пойдет гулять. Зачем же нам самим наносить вред армии? Вы согласны со мной? Не правда ли?» Дроздовский молчал. «Передайте это вашим офицерам, чтобы подобные факты не повторялись». «Слушаюсь». Дроздовский повернулся и хлопнул за собой дверью. Деникин долго еще покачивал головой, думая над стаканом чая. Вдалеке разорвался последний залп, и ночь затихла. Операция против Тихорецкой задумана была по плану развертывания армии на широком 60-верстном фронте. Предварительно нужно было очистить плацдарм от отдельных отрядов и партизанских частей. Это было поручено молодому генералу Боровскому. Он вдвое суток с боями проколесил 100 верст, заняв ряд станиц. В истории гражданской войны это был первый, как его называли, рейд в тылах противника. Добровольческая армия развернулась на очищенном плацдарме. 30-го Деникин отдал короткий приказ: завтра, 1 июля, овладеть станцией Тихорецкой, разбив противника, группирующегося в районе Терновской-Тихорецкой. В ночь колонны двинулись широким объятием, охватывая Тихорецкую. Большевики после короткой перестрелки начали отступать к укрепленным позициям. Здесь уже не было того отчаянного сопротивления, как неделю тому назад. Падение белой глины внесло смущение. Приостановилось наступление Сорокина. Жертвы тысячи павших в кровавом бою оказались напрасными. Противник двигался, как машина. Воображение в 10 раз преувеличивало силы добровольцев. Рассказывали, что со всей России тучами сходятся к Деникину офицеры, что кадеты не дают пощады никому, что как только они очистят край, вслед придут немцы. Калнин, командующий Тихорецкой группой, сидел как парализованный в своем поезде на станции Тихорецкой. Когда он увидел, что полчища деникинцев подходят с 4 сторон, он пал духом и приказал отступать. В 9:00 утра битва затихла. Красные войска отошли на укрепленное полукольцо. Калнин, заперся в купе и прилег вздремнуть, уверенный, что боя на сегодня больше не будет. Добровольцы тем временем продолжали глубокий охват противника, двигаясь по полям в густой пшенице. К полудню их крайние фланги сомкнулись и вышли с юга в тыл. Корниловский полк бросился на станцию и без потерь захватил ее. Железнодорожники попрятались. Калнин исчез. В купе валялись его фуражка и сапоги. Рядом в купе был найден его начальник штаба, генерального штаба полковник Зверев. Он лежал на полу с разнесенным черепом. На койке, ничком, закрыв голову шалью, еще дышала его жена, простреленной грудью. После этого добровольческим колоннам оставалось только сжать в тисках Красную армию, лишенную командования, отрезанную от базы и дорог. До вечера они громили ее из пушек и пулеметов. Люди метались в полукольце, свинцовый ураган косил в лицо и в спину. Обезумевшие люди поднимались из окопов, бросались в штыковые атаки и всюду находили смерть. Под вечер Кутепов преградил единственный еще свободный путь на север и огнем и холодным оружием уничтожал пробивающиеся к полотну группы красных. В сумерки все перемешалось в густой пшенице, и красные, и белые. Командиры, бегая, как перепела в хлебе, собирали офицеров и снова бросали в бой. В одном месте из окопов выкинули на штыках платки. Кутепов с офицерами подскакал и был встречен залпом и матюгом последней ярости. Он умчался, пригнувшись к лошадиной шее. Приказ главнокомандующего был не расстреливать пленных, но никто не приказывал их брать. Наутро Деникин шагом объезжал поле боя. Куда только видел глаз, пшеница была истоптана и повалена. В роскошной лазури плавали стервятники. Деникин поглядывал на извивающиеся по полям через древние курганы и балки линии окопов. Из них торчали руки, ноги, мертвые головы. Мешками валялись туловища. Он находился в лирическом настроении и, полуобернувшись, чтобы к нему подскакал адъютант, проговорил раздумчиво: «Ведь это все русские люди. Ужасно. Нет полной радости, Василий Васильевич». Победа была полной. 30-тысячная армия Калнина была разгромлена, перебита и рассеяна. Только 7 эшелонов красных успела проскочить в Екатеринодар. Армия Сорокина отрезывалась. Разъединялись окончательно отдельные группы красных войск. Восточная в районе Армавира и Приморская Таманская армия. Деникинцам доставалась огромная добыча. 3 бронированных поезда, броневые автомобили, 50 орудий, аэроплан, вагоны винтовок, пулеметов, снарядов, богатое интендантское имущество. Впечатление от победы было ошеломляющее. Атаман Краснов в Новочеркасском соборе служил молебны и говорил пред войсками речь не хуже своего друга императора Вильгельма. Хотя за 3 недели деникинцы потеряли 4-ю часть армии, состав ее к 1-м числам июля удвоился. Шел непрерывный поток добровольцев из Украины, Новороссии, Центральной России. Впервые начали формироваться военнопленные красноармейцы. После 2-дневного отдыха Деникин разделил армию на 3 колонны и повел широкое наступление на 3 фронта. На запад против Сорокина, на восток против Армавирской группы и на юг против остатков армии Калнина, прикрывавших Екатеринодар. Задача была очистить весь тыл перед штурмом Екатеринодара. Все было учтено и разработано по законам высшей военной науки. Деникин не учел одного единственного и важнейшего обстоятельства. Перед ним находилась не неприятельская армия, силы и средства которой он мог бы оценить и взвесить, а вооруженный народ, непонятные ему силы. Он не учел того, что одновременно с его победами в этой народной армии растут ненависть и единодушие, что время буйным митингам, когда скидывались неугодные командиры и большинством голосов решалось наступление, миновало, сменялось новой, еще дикой, но с каждым днем крепнущей дисциплиной гражданской войны. Все, казалось, предвещало легкую и скорую победу. Разведка доносила о паническом движении войск Сорокина, уходящих на Екатеринодар за Кубань. Но это было не совсем верно. Разведка ошиблась. За Кубань бежали дезертиры и мелкие отряды. Уходили обозы беженцев. 30-тысячная группа Сорокина очищалась от всего небоеспособного, подтягивалась и лютела. Батайский фронт против немцев был оставлен.